Сопротивление. В случае нерешенных психологических проблем, чтобы оставаться в более-менее стабильном состоянии, требуется много ресурсов. Привычное и знакомое всегда хорошо воспринимается нашей психикой, даже если не делает нашу жизнь лучше и благополучнее. Ведь для любых изменений требуются силы. Это та самая зона комфорта, которая может делать нас несчастными, но в ней тепло и не страшно. Мы уже адаптировались. Именно из-за такой склонности к постоянству включаются наши психологические защиты, которые помогают нам уменьшить переживания, спасают от негатива и делают более стабильными. Проблема в том, что иногда стабильность вредит. Мы перестаем меняться и двигаться. Включается сопротивление, которое тихонько нашептывает на ушко. «Да зачем тебе меняться? Все и так хорошо». Тихо, спокойно и, главное, привычно. Еще Зигмунд Фрейд определил инерцию как силу, которая поддерживает болезненное состояние. Работа ненавистна, начальник идиота, коллеги строят козни. Но мы знаем, чего от них ожидать. И еще неизвестно, будет ли на новой работе лучше. А здесь хотя бы зарплата стабильна 10 и 25. Люблю свое болотце. С мужем давно нет душевной близости. Сходить к психологу? А вдруг всплывут старые обиды? И что тогда с ними делать? А вдруг это приведет к разводу, а я сижу с детьми уже 10 лет? Да, мне многое не нравится, но вон Тамару из 15-й квартиры муж бьет, а меня нет. Значит, можно закрыть глаза на огромное количество минусов. Дать ребенку больше самостоятельности и перестать проверять уроки у старшеклассника? И чем все закончится? Нахватает троек. Комната зарастет грязью, вещи будут везде валяться, и все останется не сделанным. Лучше стану по-прежнему контролировать и направлять, пока не женится или не уйдет из дома. Будет до 40 лет жить с нами и сидеть на шее? Ну и прекрасно, родное же дитя. Сопротивление всегда включается в психотерапевтических процессах, когда начинаются изменения. Уж так мы устроены. Как выражается сопротивление? Самосаботаж, прокрастинация, сомнение. А оно мне точно надо? Ну хорошо, начну работать и делать задания, но завтра. Или лучше в понедельник. Хотя уже конец месяца. Давайте подождем 1 числа. Вот прочитаю еще пару книг по саморазвитию, и тогда возьмусь за себя. Избегание. Да, сил нет, надо бы заняться собой. Но до конца недели необходимо доделать отчет по работе, а потом займусь и собой. Или к маме съезжу в гости на недельку. Сейчас не время для изменений. Вот вернусь и приступлю. Стремление к идеалу. Перфекционизм. Сейчас я не смогу решить все проблемы, так что не стоит и начинать. У меня пока недостаточно знаний, чтобы решить все. Неверие в себя. Да, заниматься надо, но у меня вряд ли получится. Поэтому не буду даже начинать. Да, можно обратиться к психологу за помощью, но у меня уже столько раз не получалось, наверняка и в этот раз случится то же самое, я знаю. Отрицание. Да ну, ерунда какая-то. Мне это точно не поможет. Какие-то глупые и бессмысленные задания. Помогает всем? Ну и что, я-то не такой, как все. Вытеснение. Начал заниматься, но на следующий день совсем забыл о своих планах. Вспомнил через месяц, а утром забыл еще на 3. Важно понять, почему наша психика начинает сопротивляться и что же с этим можно поделать. Давайте начнем с причин. Нам важно найти вторичную выгоду, а может и не одну от нынешнего состояния. Вторичная выгода — то, что удерживает нас в проблеме. Она часто идет в тандеме с установкой «да, но». Это полноправный партнер сопротивления, который создает ему максимальную поддержку. Уверена, что многие сейчас нахмурились. Ничего хорошего от своей проблемы я не получаю. Что за бред вы несете? Увы, разочарую. Когда вы замотивированы и изо всех сил хотите что-то получить, вы ставите цель и идете к ней. Если бы текущая ситуация вас на самом деле не устраивала и не существовало бы преград, вы бы уже решили свою проблему. А раз проблема осталась, ищем преграду. Выгоды есть у всего. У безденежья, болезней, отношений, которые не устраивают, отсутствия работы и так далее. Любая проблема может подкрепляться чем-то позитивным. Как и многие схемы поведения, это усваивается в детстве. Например, только заболевая, мы получаем заботу и тепло от родителей, которые в остальное время уделяют нам совсем мало внимания. А если ребенок заболел, мама осталась дома и сварила куриный бульон, а папа после работы почитал книжку. Идиллия. Данный процесс, конечно, бессознательный. Ребенок на интуитивном уровне ощущает, что связка болезнь-внимание работает безотказно и пользуется ей. Или молодая девушка находится в отношениях, в которых ее не любят, не ценят, унижают. С одной стороны, для нее это может быть привычно. Возможно, так же вели себя ее родители. С другой стороны, дело может быть не в родителях, а в том, что у девушки заниженная самооценка. И находясь в таких отношениях, она постоянно получает подтверждение. «Да, ты права. Ты действительно так себе». Или третий вариант. Из-за переживаемых страданий она получает невероятную поддержку и заботу от близких. Есть еще масса вариантов, но я просто хочу показать вам, что причины могут быть совершенно разными. Итак, что чаще всего скрывается за вторичной выгодой? Отмечу, что она всегда скрытая, поэтому прежде чем решать этот вопрос, надо потратить время, чтобы ее найти. Чаще всего это предполагаемый дискомфорт от негативных эмоций, вина, стыд, тревога и так далее, поэтому их стараются избежать. Отказ от ответственности. Нерешенность каких-то вопросов. «У меня просто физически нет на это сил. Что вы от меня хотите?» Или некачественные их решения. Отсутствие неприятного общения вместо расстановки приоритетов и честности с собой. Получение заботы, одобрения и внимания от близких людей. Страх ошибиться и получить негативный результат в связке с тревожностью. Решение любой проблемы всегда идет от причины. Пытаетесь получить таким способом заботу? Хорошо. Подумайте, как получить ее иначе. Упражнение 13. Подумайте и запишите не менее 5 выгод, которые вы получаете от состояния безресурсности. Будьте честны с собой. Записав, подумайте, готовы ли вы отказаться от них или получать желаемое другим образом. Например, если вы получаете заботу и внимание, я не призываю вас от них отказываться, но... Первое. Вы можете попросить о них открыто. Второе. Вы можете заботиться о себе сами. Причем первое не исключает второе, и наоборот. Тогда потребность в получении выгоды именно через наличие проблемы отпадет. Чего вы лишитесь, если откажетесь от вторичных выгод? Подумайте и запишите по пунктам, какие выгоды вы получите, если станете бодрым и полным ресурсов, и как дальше пойдет ваша жизнь, если в ней так ничего и не изменится. Упражнение 14. Представьте, что прошло пару месяцев, полгода, год, вы полны энергии, все задуманное легко получается, ваша жизнь стала интересной, комфортной, такой, как вы и хотели. Закройте глаза и подышите пару минут. Воссоздайте эту картинку во всех красках. Сегодня прекрасный солнечный день. Вы просыпаетесь энергичным и бодрым. У вас куча планов и достаточно сил на их воплощение. Теперь подумайте о том, какие бы советы из этого состояния вы дали бы себе настоящему. Какие рекомендации? Что вы сказали бы себе? Запишите. Важно. Отказываясь от вторичных выгод и потихоньку преодолевая сопротивление, вы также нарабатываете новый навык. Со временем именно такая форма поведения станет для вас привычной. А привычное не добавляет стресса в нашу жизнь. История клиента. Арине многое не нравилось. Работа, отношения с мужем, скучная повседневность. Она читала книги по популярной психологии и даже делала заметки, ходила к психологам. Но ни один ей не понравился по разным причинам. Кто-то показался недостаточно приветливым, кто-то походил внешне на первую учительницу, а кто-то разговаривал слишком безучастно. В общем, никто не подходил идеально. После пятого психолога девушка подумала: может быть, дело не в них? Когда Арина разобралась со вторичными выгодами, у нее появилось больше ясности и сил на решение проблем.